Лицо его пылало, его черты казались распухшими и застывшими. Он смотрел на нее, и она поняла, что они совершают нечто вроде ритуала. Как победоносный римский полководец, он получил триумф и теперь осматривает добычу. В этом не было сексуального или физического желания, но скорее культ поклонения самому Бенедикту. Она жрица этого культа. И однако, понимая это, Руби не возмущалась. Скорее чувствовала легкое возбуждение от холодной языческой извращенности. Поворачиваясь, наклоняясь, меняя меха, она все время чувствовала на своем теле его взгляд. Она знала, что тело ее совершенно, и этот взгляд впервые в жизни пробудил в ней физическое желание. Она почувствовала, как быстрее течет кровь, как шумит в ушах, чувствовала, как, подобно плененной птице, бьется в грудной клетке сердце, поясница ее напряглась. И ритуал был в то же время актом нарциссизма, удовлетворял ее глубокую внутреннюю эмоциональную потребность. Примеренные вещи она бросала в центр комнаты, и скоро там уже по колено лежала гора драгоценных мехов. Наконец она взглянула на него, плотно прижимая к обнаженному телу светло-желтое облако. Потом развела руки, распахнув шубу, приподнялась на цыпочках, мышцы ее ног и живота напряглись. «Вот это!» — прошептала она, и он встал с кресла, взял ее на руки и положил, все еще завернутую в норку, на большую груду мехов. Руби проснулась в двуспальной кровати, возбужденная. С того времени, как она была девочкой и начинались каникулы, она не чувствовала себя лучше. Утро было позднее, бледный солнечный свет, как на сцене, вливался в квадратом открытое окно. Бенедикт в желтом шелковом халате стоял рядом, глядя на нее с непостижимым выражением, которое немедленно изменилось, как только он понял, что она проснулась. «Мой человек забрал твой багаж из Ланкастера. Туалетные принадлежности в ванной, одежда в гардеробной». Он осторожно сел на край кровати, поцеловал ее в лоб и в обе щеки. «Когда будешь готова, позавтракаем». Он продолжал смотреть на нее. Было совершенно очевидно, что он ждал. Она скажет нечто очень важное. Она тут же насторожилась, опасаясь совершить ошибку, ища разгадку в выражении его лица. «Ночью тебе было так же хорошо, как мне?» — спросил он. Теплой волной ее залило понимание. Он хотел уверенности, сравнения между собой и Джонни Ленсом. «Никогда в жизни!» — она особо подчеркнула это. «Я ничего подобного не испытывала». Он, довольный, с облегчением кивнул и встал. «После завтрака поедем в город». В это утро за рулем Бентли сидел слуга Бенедикта, Эдмунд. Когда они вышли из машины в северном конце Бонд-стрит и рука об руку пошли по тротуару, Эдмунд медленно сопровождал их в Бентли, не обращая внимания на движение. Утро было прохладное, на Руби была ее новая светло-кремовая норка, и восхищенные и завистливые взгляды прохожих радовали Бенедикта. Он хотел произвести на нее впечатление, поразить богатством. «У жены человека алмазов должны быть алмазы», — неожиданно проговорил он, когда они остановились у дорогого ювелирного магазина.